Но нам кого-то не хватает, и мы кого-то ждем. Прочие молчали и прикладывали головы к своему же нижнему телу от усталости дневных забот о пище и друг о друге. «У нас Прошка в убытке», — сказал Чепурный с грустью. «Нет его, милого, среди Чевенгура». «Пора б костер посильнее организовать», — сказал Кирей. «Может, Прошка ночью явится, а у нас темное место». «А чем его организовать?» — не понял Корчук. «Костер надо жечь пышным способом. Как же ты его организуешь, когда хворостины без калибра выросли? Сожги их, вот тогда дым уж тебе организованно пойдет». Но здесь прочие начали тихо дышать от наступления бессознательного сна, и они уже не слышали Корчука. Лишь Копенкин не хотел отдыха. «Чушь!» — подумал он обо всем и пошел устраивать коня. Дванов и Пашенцев легли поближе спинами и, нагревши друг друга, не почувствовали, как потеряли ум до утра. Через два дня в третий пришли две цыганки и бестолку переночевали в чулане Корчука. Днем они тоже хотели пристроиться к чевенгурцам, но те трудились в разных местах города и бурьяна, и им было стыдно перед товарищами вместо труда любезно обходиться с женщинами. Кирей уже успел выловить всех клопов в чевенгуре и сделать саблю из черного дерева, а во время появления цыганок он выкапывал пень, чтобы достать материал на трубку Гопнеру. Цыганки прошли мимо него и скрылись в тени пространства. Кирей почувствовал в себе слабость тела от грусти, словно он увидел конец своей жизни, но постепенно превозмог эту тягость посредством траты тела на рытье земли. Через час цыганки еще раз показались, уже на высоте степи, а затем сразу исчезли, как хвост отступающего обоза. «Красавицы жизни», — сказал Пиюся, развешивавший сушиться по плетням вымытые гуни прочих. «Солидное вещество», — определил цыган Гжеев. «Только революции в ихнем теле не видать ничуть», — сообщил Копенкин. Он третий день искал в гуще трав и на всех конских местах подкову, но находил одну мелочь вроде нательных крестов, лаптей, каких-то сухожилий и сора буржуазной жизни. «Красивости бессознательности на лице не бывает», — сказал Копенкин, найдя кружку, в которую до коммунизма собирались капиталы на устройство храмов. «Женщина без революции — одна полубаба. По таким я не тоскую. Уснуть от нее еще сумеешь, а далее более она уже не боевая вещь, она легче моего сердца». Дванов выдергивал гвозди из сундуков в ближних сенцах для нужд всякого деревянного строительства. Через дверь он видел, как ушли несчастные цыганки, и пожалел их. Они бы могли стать в Чевенгуре женами и матерями. Люди, сжатые дружбой, теснящиеся между собой в спешном труде, чтобы не рассеяться по жуткой безродной земле, эти люди закрепились бы еще обменом тел, жертвенной прочностью глубокой крови. Дванов с удивлением посмотрел на дома и плетни. Сколько в них скрыто теплоты рабочих рук! Сколько напрасно охлаждено жизней, не добравшихся до встречного человека в этих стенах, накатах и крышах. Идванов на время перестал изыскивать гвозди. Он захотел сохранить себя и прочих от расточения на труд, чтобы оставить внутри лучшие силы для Копенкина, Гопнера и для таких, как те цыганки, ушедшие из усердно занятого чевенгура в степь и нищету. «Лучше я буду тосковать, чем работать с тщательностью, но упускать людей».